изгибая бедра и роняя одно за другим свои 7 покрывал. Как ясно я видела ее с безумно расширенными глазами и серебряным блюдом в руках, на котором лежала голова Иоканаана. Я не понимала этого произведения, но оно завораживало меня каким-то музыкальным ритмом и таинственностью. Совсем в другом роде была сестра Керри. Простодушная, неглубокая девушка. И я полюбила ее как сестру. За месяц я прочла «Войну и мир». Это действительно был целый мир. Но где-то на полочке моей памяти прочно улеглась некрасивая княжна Марья с лучистыми глазами, которая порой под влиянием большого чувства становилась красавицей. Но самое потрясающее впечатление произвел на меня роман «Молодая гвардия». Мне долго потом казалось, что я тоже была там, с ними, но чудом осталась жива. И теперь могу рассказать все, что не дописано в книге. Я ощущала в себе такой порыв, что мне хотелось сделать что-нибудь похожее на их подвиг. Мне казалось, что при таком страстном желании стать героиней, это только дело случая. Если бы представился этот случай. Но раздавался звонок. Меня вызывали на 12 или 14 этаж, и все исчезало. Время шло, и мне становилось все труднее и труднее переключаться с моей призрачной, книжной, но такой прекрасной жизни на ту, что кипела за дверьми моей кабины. Мое и чужое как бы вступали в борьбу. Самое трудное заключалось в том, что и это мое, мои книги, тоже стали изменять мне. Я так много поглощала их, впитывала в себя столько мыслей и красоты, а сама во всем этом не участвовала. Ничего не создавала, питалась готовым. Когда я думала об этом, я теряла последнюю опору. И вот произошел случай, который все перевернул по-иному. Одна из проводниц скоростного парадного лифта, там они назывались проводниками, а не лифтершами, внезапно заболела, и ей нужно было срочно найти замену. И они выбрали меня. Старшая лифтерша вызвала меня и сказала, чтобы я завтрашнего дня уже выходила туда. На другой день, старательно приодевшись, что, кстати сказать, не дало никаких результатов, а только еще больше подчеркнуло мою безнадежно серую внешность, я с замиранием сердца явилась к диспетчеру главного скоростного лифта, выслушала его инструкции и заняла место в средней из 3 просторных кабин. Теперь я перевозила только пассажиров. Всех этих элегантных иностранцев с диковинными чемоданчиками и клетчатыми саквояжами или фотоаппаратами через плечо, высоких арабов и низеньких бирманцев и вьетнамцев. Много ездила и русских, тоже всегда изысканно одетых. На первых порах я с любопытством присматривалась к своим пассажирам. Меня удивляло и немного смешило, что все они, шагнув в кабину, сразу становились серьезными и стояли так важно и торжественно, как будто выполняли какой-то обряд. Все одинаково вздыхали, когда лифт трогался, и одинаково начинали оживленно болтать и смеяться при выходе. Я не сразу привыкла к скоростному движению. Особенно неприятно было спускаться вниз. Когда кабина трогалась, было такое ощущение, словно прыгаешь в воду. Замирало сердце и кружилась голова. Лифт шел со скоростью 3 метра в секунду, и стоянки длились больше, чем проезд. Мне особенно нравилось, что здесь в моем распоряжении оказалось небольшое хозяйство. распределительная панель с кнопками в несколько рядов, телефон, микрофон, вентилятор и главное правило пользования лифтом в полированной рамке, в конце которых было сказано, что в случае неожиданной остановки или другой неисправности все находящиеся в кабине должны подчиняться указаниям проводницы. Это делало меня хозяйкой положения. Двери лифта раздвигались автоматически, но не в момент остановки, а после небольшой волнующей паузы, которая многим из пассажиров, наверное, казалась бесконечной, а мне и подавно. Это было совершенно как в сказке. «Сезам, откройся!» И когда двери раздвигались, впечатление сказки еще больше усилилось. Не говоря уже о пушистых ярких коврах, сиянии ламп и ослепительном блеске полировки мебели, стен и пола, на каждом этаже против самых дверей лифта были уютно расставленные кресла со столом посередине, а на столе букет чудесных живых цветов, разных на каждом этаже. Это было первое, что я видела, как только раздвигалась дверь, и последнее, когда она сдвигалась. Я про себя так и назвала этажи. Этаж роз, георгин, гладиолусов. Но вот и эта сказка начала тускнеть. Дело в том, что на парадном лифте проводница с моей внешностью была исключением. Постепенно я стала замечать, что ко мне садится все меньше и меньше народу. Главным образом женщины и старики. Если мы останавливались одновременно, я часто видела, как основная масса ожидающих мужчин, глянув на меня, устремлялась к моей соседке. В такие моменты я особенно остро чувствовала свою ненужность. И тогда я снова бросалась к моим неизменным друзьям книгам. Я увлекалась Гюго. В соборе Парижской Богоматери и в человеке, который смеется, я нашла для себя немало утешительного. Такой урод, как Квазимодо, мог испытать великую самоотверженную любовь, остаться верным и преданным до гроба. Разве это не подвиг? Разве это не духовная красота? А изуродованный злодеями Гуинплен, ведь для Деи он был божеством, и я уверена, что тут дело не только в ее слепоте. Может быть, она не разлюбила бы его, даже если бы могла видеть.